3. На улице сдержал себя, чтобы не расплакаться. «Ах, Дадо! Ах, Додушка! Авдотья!» А слезы были так близки, потому что напомнила сестра дом над рекою, запахи сенокосов, крики перепелов за околицей. Воспитывали в простоте, на открытом воздухе, без барских затей, в крестьянских играх. Оттого-то, наверное, так и здоров он телом. Сергей Яковлевич даже не заметил, как тронулись лошади. Завернули с дворянской, и в светлую память о детстве со звоном вошла жуткая музыка. То загремели кандальные. Шибануло в лицо князя кислым потом овчиной анучей. Прямо на губернатора, наседая, словно кошмар, двинулось горе российских дорог и переселков. Люд неизбытный, народ каторжный. «Стой!» — сказал он кучеру. «Все равно не проедем». Кучер боязливо закрестился, тоже сделал и Мышецкий. Первым проехал на сытой, короткохвостой кобыле конвойный офицер, чем-то похожий на покойного императора Александра III. А следом за ним, утопая в грязи, обзванивая город кандальным лязгом, двигалась серая и шумливая колонна арестантов. «Откуда этапные?» — крикнул Мышецкий офицеру. «Из Оренбурга гоним», — ответил тот, не обернувшись. Впереди колонны, гордо рея лохмотьями, крутился полупьяный старик, выкрикивавший несуразные слова. «Эх ты, милая моя, растудыть твою я! Буду в золоте ходить, да парашу выносить!» За невеселым потешателем, сбиваемые в кучу лошадиными задами, шагали более здоровые и удачливые, тюремная знать, короли уголовщины. Потом прозвякали, жалобно выкрикивая Мшецкому просьбы о табаке и хлебе, рядовые этой ужасной армии. Сергей Яковлевич подумал и, забрав из портсигара горсть папирос, швырнул ее в безликую массу. К нему подскочил на лошади конвоир. «Недозволено жалеть, ваше благородие!» Прошли политики. На Мышецкого пахнуло единоплеменной речью интеллигентов. И он невольно отвернулся, словно был виноват в чем-то перед ними. Заскреблись по камням колеса телег, проплыли какие-то бабы с синевой под глазами, наведенные покровителями, из кульков тряпья выглядывали младенческие лики. Мышецкий окликнул казака, замыкавшего колонну. «Куда вы их, братец?» «На пристань». «Ну, делать нечего», — решил Сергей Яковлевич. Впрочем, он был уже готов к этому. «Одну-две баржи перехватят этапные. Но сумеет ли пароходство обеспечить переселенцев на будущее? Смешно говорить. Даже читинских не всех забрали. А казанские путейцы гонят эшелон за эшелоном». Пришлось утешить себя успокоительной тарабарщиной. «Без працы, не бенды, клалацы. Будем думать завтра». Как следует выспавшись, Сергей Яковлевич с утра засел в присутствие, где его сразу же огорошили. «Ваше сиятельство, Иконников перекрыл улицу рогатками и никого не пропускает». «На каком основании?» «Ну вы же заставили его покрыть мостовую». «Так что же?» «Ну вот, он мостовую покрыл, но, говорит, не за тем, чтобы по ней другие ездили. Мостовая стала его мостовой». «Да что он, с ума сошел?» «Не можем знать». Пришел Кобзев и направил его мысли в другую сторону. «Вот раскладка», — сказал он. «Даже если баржи обернутся по реке дважды туда и обратно, то все равно не вывезут из губернии и половины свищего поля. Надо что-то срочно изобретать». Сергей Яковлевич постучал себя пальцем по левому виску. «Вот тут что-то болеть стало», — сказал он. «Я уже устал от изобретений. Я изобретаю, и все вокруг меня тоже изобретают. Час от часу не легче». «А если соорудить плоты?» — предложил Кобзев. Лес дорог. Наверх поднимут, а обратно, боюсь, пароходство не спустит. Может, все-таки попробуем? Рискнем. В три раската? Что вы, дорогой Иван Степанович, лес пригодится для нашего российского плюгавства. Давайте в один раскат. А вот это рискованно. Ну, будем сажать и смотреть. Не дадим же мы затонуть ему у берега. Велите бревна взять покрепче. А что у вас там с томской партией? Весьма бестолково. Часть заболела, уже в бараках. Если отправлять, то муж уедет, жена останется. Мать уедет, дети в бараке. И народ безмолвствует. Понимаю. А в бараке почти не лечат. Больше вяжут, да водой окачивают. Но выпустить тоже нельзя. Очень боюсь, чтобы не попался кто-нибудь из Астрахани. Там снова чумой запахло. Типун вам на язык, Иван Степанович. Оставшись один, Мышецкий пытался вспомнить, что занимало его перед приходом Кобзева, но не мог сосредоточиться. В голове с утра уже начался сумбур. Дудо перемешалось с бревнами, подарки султана Самсырбая с мечтами о постройке в Урянске хлебного элеватора. «Сдавать начал», — сказал Мышецкий, поглаживая висок, и в этот момент на пороге его кабинета предстала незнакомая фигура. Вошедший офицер был дороден, грубоват. На лице его от скулы тянулся синеватый шрам, который кончался в углу широкого, как у лягушки, рта. «Что вам угодно, сударь?» «Позвольте представиться. Помощник начальника Уренского жандармского округа, капитан Дремлюга». Мышецкий посмотрел на него с удивлением. «Аристид Карпович никогда не говорил мне о вас». Дремлюга подошел к столу и уверенно сел. «Сие ничего не значит. Мой начальник не любит держать на виду своих подчиненных. Да и мы, по долгу службы, предпочтительно обретаемся в тени. И ходим больше, ваше сиятельство, вот так, по стеночке, по стеночке». «Какова цель вашего визита ко мне?» — спросил Мышецкий. «Аристид Карпыч», — пояснил Дремлюга, — «поручил мне от своего имени ознакомить вас по некоторым вопросам». «Хорошо, давайте сюда», — протянул руку Мышецкий. «Нет, ваше сиятельство, бумаги не будет. Поручено передать на словах». «Что именно?» «В частности, речь пойдет о прибывшем из Москвы социалисте Викторе Штромберге». «Любопытно», — подстрекнул Мышецкий жандарма. «Вышепоименованный», — продолжал Дремлюга отчетливо, «вчера был по неосторожности схвачен чинами полиции». «Ого! Тогда как демагогия Штромберга является доктриной официальной и одобрена свыше. Я что-то не совсем понимаю». «Проще пареной репки, ваше сиятельство». «Штромберг — социалист?» «Ярый», — ответил Дремлюга. «В таком случае Чекалини прав». «Чекалини глуп», — внятно ответил Дремлюга. «И об этом знают все в городе. Еще раз повторяю вам, ваше сиятельство, что Штромберга не следует опасаться». Мышецкий сомкнул перед собой в замок пальцы рук. «Отвечайте просто. Ваш Штромберг — провокатор?» «Что вы, князь!» — брезгливо отряхнулся Дремлюга. «Провокаторов мы науськаем и в Уренске. Совсем незачем вызывать их для этого из Москвы, деньги тратить. Но пропаганда Виктора Штромберга должна изменить ситуацию. С кем встречался этот Штромберг в городе? Вчера он выступал на митинге в депо. Так, после чего ужинал с господином Отрыганьевым». «Хорош социалист», — подумал Сергей Яковлевич. «Но еще лучше губернский предводитель дворянства». Мышецкий захлопнул крышку чернильницы, в которой купалась весенняя муха. «Так ей негодный». «Скажите», — спросил он, — «зачем вы посвящаете меня в эти интимные подробности? чтобы вы не повторили ошибки Чекалине», — спокойно ответил Дремлюга. «В таком случае я обещаю вам не соваться в вашу политику. Только один вопрос. Что с задержанным в банке?» «Выездной прокурор расследует. Задержанный уже назвал себя несколькими именами. Но повешен будет, пожалуй, под фамилией Никитенко. Есть кое-какие предположения, что это именно он». «Разве он будет повешен?» «А как же? Он знал, на что идет, голубчик. Такие вещи не возьмется защищать сам Плевака». Дремлюга откланялся, шагнул к дверям. И тогда Мышицкий ударил его в спину. «А пила?» «Что пила?» — не удивился жандарм. «Пила хорошая, ваше сиятельство. Фирма Колон. Сделана в Париже. С маркой Золингена. Такой пиле позавидует любой хирург. Еще раз кланяюсь». «Мудрецы», — подумал Сергей Яковлевич. «Таких и нагишом не поймаешь». На пороге появился Огурцов. «Ну-ка», — сказал ему Мышецкий, — «окажите мне незначительную услугу. Пройдитесь по одной половице». Огурцов прошелся кое-как, по трем сразу. «Молодцом вы у меня», — похвалил его князь. «Ходить не можете, а еще ни одной глупости я от вас не слышал. Только это вас и спасает». Огурцов стоял, преданно моргая, и не гугу. «Бог с вами. Лошади заложены?» «В самый раз, ваше сиятельство. Еду на подворье». Мышицкий с хитрецой улыбнулся. «Если будут меня спрашивать, говорите, губернатор уехал молиться». Разговор с Мельхиседеком был у него короток. Сергей Яковлевич сознательно решил ускорить события. Передавая под крутую руку владыке озера Байкуль, он понимал, потеря озера подстегнет с ответом и султана. Сиятельный прапорщик должен осознать, что второй раз отыграться ему не удастся. Или-или. Владыка тоже распознал подоплеку этого безмолвного заговора, а госпоже Монахтиной не было сказано ни единого слова. Как на торге хлопнули вице-губернатор с архиепископом по рукам, и Мельхиседек спросил только об одном. «А казачат ты мне пришлешь, князь, ежели киргиз ерепениться станет?» И ничего не оставалось Мышецкому, как ответить «дам». О, теперь-то они его зажали. Сергей Яковлевич и сам хорошо понимал это. Но с Мельхиседеком вроде бы расчеты были уже покончены. Он мне зерно, я ему Байкуль. Пора бы уж и Конкордии Ивановне потребовать с него комиссионные сборы. Молчит что-то. Верно обдумывает, чем бы взять. А может, наоборот, сама хочет дать чего-либо.